Глава 32. Эрзац. «У тебя мышак в подвале беснуется», — вооружившись кочергой, азартно сообщил Миша. Он уже открыл люк подпола, чтобы расправиться с мышем. Рожа кровожадная, словно он всю жизнь мечтал стать палачом или инквизитором. Мышь не бесновался, он жрать хотел, поэтому догрызал окаменевший кусочек хлеба особенно ожесточенно. «Не сметь трогать мою живую природу!» Атака Арсения была молниеносной. Вырвав из лап Миши орудие убийства, Арсений приготовился к нападению. Если бы Миша шелохнулся, то драки было бы не миновать. Но он оценил решительность противника и даже отступил на пару шагов, широко раскинув пустые руки. Мол, я безоружен, и просто неумно пошутил. Арсений бдительно следил за его движениями, прикидывая, а что если врезать Мише по морде промеж глаз? Нос всмятку, глаза в разные стороны. И не жалко ни разу. Ведь если кочергой по мышу, мокрое место осталось бы. Догадливый Миша приблизительно сообразил о мыслях Арсения и принялся оправдываться. «Вас, людей, не поймешь. Мышь – вредитель. В лабазах тоннами морилку для грызунов продают, а в соседнем магазине – крыс всяких в клеточках. И на конечный продукт твоей живой природы тоже спрос есть», – добавила Маша. «На что? На шубы, чучело и зимние сапоги». Арсению очень захотелось выставить себя и человечество в лучшем свете, но эти гады могли до кучи припомнить про детенышей морских котиков и даже про курицу в морозилке. Он вспомнил наш давешний громкий спор о пользе вегетарианства. Его тогда сильно прельщала идея отказаться от притопления пищи животного происхождения. Социальной рекламы насмотрелся и поверил. Так вот, я в тот раз даже клыки ему показывала. Не может таких клыков быть у травоядных. И атлас анатомический тоже под нос ему совала, хотя сама в нем не бум-бум. Но я из уроков школьных помнила, что ливер у нас как у плотоядных. Арсений аргументов не слушал. Я для него не авторитет. Я же не ученый и не врач. Тогда я потребовал, чтобы он сам подумал, например, о том, что человеку, который на годик заблудился в тайге, долго на ягодах и корешках не выжить. И если он пару месяцев по лесу побродит, точно первому попавшемуся медведю глотку перегрызет и сожрет его горячую печень. Ну или наоборот. Арсений все равно сомневался. Даже когда я напомнила, что коров и кур бы на свете не было, если бы не человек. Он напирал на совесть и справедливость. И договорился до того, что призвал меня есть только того, кто сам меня может употребить в пищу. Льва, например. Хорошенькое дело. Я что, в зоопарк за ним пойду? В общем, дело кончилось просто. Через 2 недели чистого вегетанства Арсений озверел и сожрал сковородку жареных куриных ножек. Жрал и страдал от чувства вины. Припомнив эту историю, Арсений понял, что нет у него ни единого шанса оправдать человечество перед Мишей. «Он мой друг», — злобно сообщил Арсений. «Если его тронете, я за себя не отвечаю». «И что ты мне сделаешь?» «Убью», — выпалил Арсений. Миша почти обрадовался, что сильно не понравилось Арсению. «Убивай». «Ну что?» — уставился. «Бери свой пистолет, стреляй». Миша рванул футболку на груди. Грудь была широкая и выглядела как наковальня. Арсений вдруг решил, что если его так сильно просят, почему бы и не убить? Буквально через минуту в доме грохнул выстрел. Все-таки разосрались. Маша явно собралась уходить. О, капитально разосрались. Миша часто дышал, захватывая воздух раскрытым ртом, как выловленная рыба, как сом. Арсений не отводил глаз от аккуратной дырки в коже. Проходя мимо, Маша намочила указательный палец в крови и понюхала. Арсений был уверен, что она сейчас сунет палец в рот, но она только вытерла его об Мишину футболку. Миша закашлялся, отчего кровь начала вылетать из раны плевками. Маша пожала плечами и треснула подстреленного Мишу по спине кулаком. Вопреки всем законам природы, на пол, прямо под ноги изумленного Арсения, упала пуля. «Нитки, иголки в доме имеются?» Миша подобрал пулю и прибавил. «Для коллекции. 8-я уже. Вот что за народ? Нет, чтобы в глаз стрельнуть, никакой фантазии». Арсений не пожалел, что целился в сердце. Миша и с невредимыми глазами смотрелся дерьмово. «И что вы все ругаетесь?» — наигранно недоумевала Маша. Глядя, как Миша штопает кожу, Арсений слегка офигел, но и озверел тоже. «Ты знаешь, сам удивляюсь. Взяли и разосрались. С чего бы это?» — ехидничал он. «Вот встали поутру и думаем, чем бы нам заняться. Не то чужого мыши убить, не то Мишу. Я лично еще не выбрал, но склоняюсь в пользу Миши. Нафиг он мне сдался?» Арсения понесло, он уже не мог прекратить словесный понос. «А еще я все размышляю, на кой фиг вы мне оба? Вот дождусь ночи и поотрубаю вам бошки, а потом в подполе закопаю, чтоб мышу одному скучно не было». Зашнуровывая берцы, Маша странно косилась на Мишу, словно надеясь по его мимике понять, шутит Арсений или нет. «Не, топор не для тебя, кишка тонка». Маша дошнуровала ботинки, встала и притопнула ногами, словно проверяла пол на прочность. «Я вас не звал, но если вы здесь, отвечайте, кто вы и зачем приперлись?» Окончательно потеряв страх, спросил Арсений. Гости молчали. Хозяин надеялся на ответ. Он чувствовал, что имеет на него полное право. Прямой вопрос, прямой ответ. «Миша?» Миша показал на себя. «Маша. Только что ушла. Не знаю, куда и зачем. Мы, скажем так, контролеры». «Не гони туфту», — на пороге снова нарисовалась Маша. «Ну тогда кто мы, по-твоему? Наблюдатели? Фигня. Это ты так считаешь? Мы координаторы». «Да ладно, координаторы, не льсти себе, дорогой, мы смотрящие». Арсений не удержался от смешка, за что удостоился злобного взгляда. «Типа уголовных авторитетов? Давайте я тоже упражняюсь. Вы арбитры, манипуляторы, спорщики, сколочники, сквалыги. Ой, это не про вас, хотя кто знает. А еще вы придурки редкостные и гады порядочные. Вывод какой? Правильно, нахрен вы мне сдались?» «Видишь, между нами не достигнут консенсус», — вкрадчиво сказал Миша. Арсений напряг память, но так и не смог вспомнить, что это слово обозначает. «У нас не может быть большинства. Зато никто не может оказаться в меньшинстве», — парировала Маша. «Понятно, вас двое», — сообразил Арсений. «С тобой трое. Если ты захочешь поучаствовать, то тут большинство и наметится. Двое против одного». До Арсения начал доходить смысл сказанного. Начал и тут же перестал. Эти гады все время говорили намеками. «Пока вы двое против одного меня». «Мы не вместе, мы каждый сам по себе», — сердито напомнила Маша. Ум Арсения запаниковал и решил зайти за разум. Вспомнил про меня и довольно улыбнулся. «Он не один». «Ну, я пошла. Выигранные у дурака деньги тратить». Маша снова закрыла за собой дверь. Арсения мучила желание подойти и резко выглянуть. Наверняка это Маша там подслушивает. Но вместо этого он гордо обогнул окровавленного, но заштопанного Мишу и ушел в свою бывшую комнату. Забрал ноут и установил его на столе. Про консенсус почитать решил. Нахальный Миша даже и не думал скрывать свой интерес. Встал за спиной Арсения и бессовестно рассматривал страничку. Арсений, недолго думая, развернул ноут так, чтобы Мише ничего не было видно. «Секреты? Ну-ну. Мне почту проверить нужно», — огрызнулся Арсений. «И что пишут?» «Там было письмо от меня. Спам!» — Арсений быстро свернул окно. «Врать стыдно. Оттелки твои, письмецо. Но если мое присутствие тебя так смущает, я пока пожру что-нибудь. Надо же как-то возместить потери крови. А потом извини, но мне давно хотелось в поисковике кое-что поглядеть. Ты не против?» Перечитав мое письмо, Арсений воспрял духом и удалил текст. Оставалось дождаться вечера. Вернулся Миша, а в ванной заскорузлой от крови футболки. Губы масляные, он вытер их рукой, а руку о занавеску. Арсений решил промолчать, скандалить дольше, чем отстирать. Миша нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая своей очереди забраться в инет. Арсений специально кликал мышью и стучал по клаве, увлеченно изображая интересную переписку. «Эй, ты же обещал, что, как я поем, ты меня пустишь. Ты все? Сходи, мыша проведай, а то он что-то притих». Голос у Миши был подлее обычного. Подозревая нехорошее, Арсений помчался в подвал. Включил свет и прошел по земляному полу в поисках своего друга. Пол не всегда был земляным. Когда-то он был бетонным, но постоянное затаскивание картошки и прочего овоща образовало на нем плодородный слой. По углам даже росло что-то бледное и длинное. На дощатых полках стояли пыльные трехлитровые банки. Две с огурцами-переростками, остальные с вареньем многолетней выдержки. Киса-киса, тьфу, цыпа-цыпа, как тебя позвать-то? Ты жив? Ау! Мышь сидел на пустом картофельном мешке, прижав лапки к груди и думал, скорее всего, о еде. «Вот, я тебе тут покушать принес», — прошептал Арсений, вытаскивая из кармана ломоть хлеба. Мышь не выказал должной радости, наклонился, понюхал и отвернулся. Рожа несчастная. Что поделать? Арсений выбрался из подвала, раздобыл кусок колбасы и корку сыра, подумал и прибавил к ним пару конфет. Иногда его беспокоило отсутствие в подполе воды, но раз уж мышь столько времени решал проблему питья самостоятельно, то и дальше как-нибудь разберется. Теперь лучше? Жаль, ты разговаривать не умеешь. Ну, бывай, друг. В этот момент Миша закрыл вход в подпол. Сначала Арсений не придал этому значения, тем более, что у него был свет, скудная сороковатная лампочка, покрытая пылью и паутиной. Мышь посмотрела на подношение, потом на лампочку, которая мигнула и погасла. Теперь в подполе царила кромешная влажная темнота. Сверху послышался зловредный смешок. «Ты урод, хорош баловаться! Посиди, малой, о жизни подумай!» Мишины шаги удалялись. Арсений мог бы поклясться, что Гош нарочно топает, как слон, чтоб из досок труха всякая сыпалась. Вот дебил злопамятный. Ну ничего, сейчас одумается и вернется. Сейчас растянулось на неопределимое время. Сначала пришла паника, первобытный ужас из-за отсутствия света и нахождения в замкнутом пространстве под землей. Пару лет назад Арсений бы уже визжал, как поросенок. Но теперь он проинспектировал ощущения и с гордостью сообразил. Не боюсь. Быть может, из-за мыши? Или страх потерял, когда там в лесу впервые выстрелил? Припомнив советы умников, Арсений попытался думать о хорошем. Вспомнил про меня и решил, что ему здорово повезло, что я есть. Но было бы еще лучше, если бы я была попроще, типа Оли. Но раз такое невозможно, придется любить такой, какая есть. Наверное, именно тогда он впервые ощутил ко мне что-то помимо дружеского чувства, ведь я была почти как сестра, выросли вместе, привыкли друг к другу. В таких случаях любовь возникает реже, чем принято думать. Некоторое время Арсения тянуло позвонить мне прямо сейчас и сообщить, как он ко мне относится. Желание прошло довольно быстро. Видимо, человеку, который слишком часто теряет близких, сложно признаваться в любви. Он все-таки позвонил мне, спокойно рассказал про гостей, немного, но главное я уловила. Вспомнил про зажигалку с фонариком, которая валялась в кармане, включил, и вместе с изображением девушки в красном купальнике добрался до выхода. Арсений улыбался, заметив, как фигура деформировалась, то превращая девушку в огромную толстуху, то делая ее искривленной, как знак вопроса. Споткнулся только два раза и даже не упал. Мышь с интересом наблюдал за передвижениями пятна света. Крышка люка, крепкая, из толстых досок, не сдвинулась, как Арсений старался ее приподнять. Он вспомнил устройство подпола и направился к стене. Раскопал заваленное пустыми мешками вентиляционное окошко, сразу стало светлее. В луче света кружилась пыль. Где-то совсем рядом деловито гудел шмель. «Давно надо было это сделать», — довольный собой, решил Арсений. Удобно устроившись на холщовых мешках, он стал размышлять. Звать Мишу не хотелось, хотелось молчать. Будь что будет, но унижаться перед всяким быдлом, хоть и высшего порядка, он не собирался. Много чести умолять, просить, тем более, что мобильник в кармане. Можно в любой момент позвонить, а сейчас лучше обдумать планы на вечер, от которого много что зависит. Через пару часов ему захотелось есть. Отобрав у мыши конфету, Арсений продолжил свои размышления. «Ты живой, что молчишь?» «Эй, ты где там?» «Не молчи!» «Отвянь!» «О, мы изволим разговаривать!» — обрадовался Миша. Крышка поднялась, вниз посыпался мелкий мусор. Появилось Мишино лицо. В перевернутой роже было что-то жуткое и смешное одновременно. Арсений, долго думая, засветил в рожу фонариком. Миша тут же заморгал и убрался. «Выходи, узник!» Отказываться было глупо. Арсений неторопливо выбрался из неволи. Пришлось искать плотяную щетку и чистить одежду. Оставалось разобраться с волосами, из которых просто так пыль не вычесать. Мышь успокоился и начал точить зубы об корку. «Давай его отловим и в клетку посадим», — предложил Миша. «А тебя в кладовке запрем, рот кляпом заткнем. Как тебе такой вариант?» «Ну, не хочешь, как хочешь». Пока Миша смотрел телевизор, переключая программы на рекордной скорости, Арсений входил в нужное психологическое состояние, готовясь к ночи. Выглядело это так, будто он дремлет с закрытыми глазами. Миша пару раз пытался его расшевелить глупыми подколками, но ушел несовано нахлебавший. Арсений не включался в перепалки. Мозг постепенно освобождался от мыслей и по активности напоминал зависший ком. Часов 7 вернулась Маша с варганом. Теперь Арсению тряхали слух дивными музыкальными глюками. Маша с немного выпученными глазами изливала душу, отравляя безмятежную тишину вечера. Осатанев, Арсений нацепил наушники и получил час покоя. Соорудив на скорую руку пару бутербродов с колбасой и сыром, Арсений поужинал. Наврал про головную боль и завалился спать. «Блин, тут у кого угодно башка трещать начнет», — согласился Миша. Перед сном Арсений достал мобильник, набрал номер и, тщательно вспоминая мое письмо, произнес нужные слова. И даже не перепутал ничего. Сон. Лес. Непрекращающийся грохот. Взлетающий ввысь комья земли. Огонь. Едкая вонь. Крики. Яростные и с надрывом. «Нам бы вон до того лесочка прорваться», — орал какой-то грязный парень в самое ухо Арсению. Тот, понимающе, кивнул в ответ. Лесочек был жидкий, всего несколько кустов и два обломка сосен. Островок на болоте, расстояние плевое, если бы не болото. Одной перебежкой не обойтись, а две — это хана. Арсений просчитал. Те, кто рискнул, жили не больше 5 шагов. Может, в обход рванем? Шансов ноль, они сейчас нас накроют. Давай в обход. Арсений не стал дожидаться ответа и, пригнувшись, пробежал с десяток метров, упал в жижу лицом и замер, проверяя мысленно, все ли цело и жив ли он вообще. Вроде обошлось, нога только побаливала, но это ерунда. Подняв лицо для вдоха, прямо над спиной вжикнуло. Пристрелялись гниды. Теперь рядом с Арсением был кто-то незнакомый постарше. Левее надо было брать. Что уж теперь? Арсений схватился руками за коряжину и подтянул себя к ней вплотную. Выглянул, слева шла рукопашная. Из расчета 3-1. Капец ребятам. Пока их мочат, под шумок можно рискнуть. Ноги проваливались по колено, но подошвы ступали по-твердому. «Так без сапог останемся», — голос слева хрипло ругался, часто переходя на надсадный кашель. «Надо от него оторваться. С таким кашлем только в засаде сидеть», — почти весело решил Арсений и прибавил ходу. Переползая через обломки древесных стволов и трупы, иногда попадались раненые, редко. Сапоги он не потерял, но выдохся окончательно, зато теперь под ним была нормальная земля. «Курить есть? Блин, ты снова пустой, стрелок хренов, а где тот, который кашлял?» «Фигак, и пополам, словно разрезало». Голоса рассмеялись, как после хорошей шутки. «Если удачно пойдет, можно ползком потихоньку до опушки добраться», — подумал Арсений. «А там наши. Если еще остались эти наши, хрен тут поймешь». Перевалился на бок, увидел чужих. Они шли прямо на него. Трое. Попробовал прикинуться трупом. Обмяк, но шансов было ноль, и он прекрасно об этом знал. Зато успел выиграть несколько секунд. Вскочил на колени, перед самым выстрелом и нажал на спусковой крючок. Расколошматило их капитально. В хлам, в ветошь. В общем, грохоте не было слышно ни его, ни их криков. «Кровище-то сколько на тебе! Неаккуратно ты, брат!» Бежали до хрипа в легких, хотя за ними никто не гнался. У богарка с кустами брусники Арсений свалился без сил и просто лежал, глядя на красные спелые ягоды. Сорвал горсть, пожевал, подчинить чувство вкуса. Когда потянулся за следующими, услышал звук, от которого похолодело внутри. Зверская боль ударила по ногам, его подбросило высоко, метра на три. Тело повисло на кривом сосновом суку. «У меня нет рук», — вяло подумал Арсений, рассматривая ошметки рукавов. «Слишком короткие, до локтя не больше». Сапоги валялись на земле, кровь стекала прямо на них густой горячей струей. «Это все, конец!» Внизу, чуть левее, корчился тот, кто недавно ругал его за неаккуратность, прикрывая руками развороченный череп. Ноги дергались, будто он ехал на велосипеде. Арсений снова машинально посмотрел на свои рукава. Тело ослабло и начало сползать. Дурное ощущение, падаешь, ухватиться нечем. Арсений вырвало прямо на сапоги. Сознание начало мерцать, как лампочка перед перегоранием. Он провалился в темноту, без намека на свет и надежду. «Сынок, пора вставать!» — робким голосом спросила милая женщина. Арсений настороженно разглядывал ее гладкое, красивое лицо, незнакомое, доброе, однозначно китайское. «Я сын китаянки, значит, я тоже китаец. Офигеть!» — подумал Арсений и тут же обрадовался тишине. Тишина казалась странной. «Сынок!» На него никто и никогда так не смотрел, ласково, почти исступленно. Настроение сменилось, стало тревожно. Ее тонкие пальцы дотронулись до лица Арсения, и он вздрогнул. Она мучительно за него переживала, смотрела так, словно он только что прилетел из космоса, с незнакомой планеты, на которой его должны были убить. Добрая женщина, считающая его своим драгоценным сыном. «Я уже проснулся», — хрипло сообщил Арсений и добавил: «Мама?» Он не заплакал, хотя было трудно удержаться от слез. Ему так хотелось, чтобы она погладила его по голове. Так и произошло. Тишина, тепло ее руки, тихое дыхание, аромат фиалок. Не повысили. В светлую, почти белую комнату быстро вошел сухопарый седой мужчина, ярко выраженный славянской наружности. Подумав, Арсений пожал плечами. Здорово досталось. Скрывая любопытство и сочувствие, продолжил допрашивать седой. Арсений вдруг покрылся липким потом. Белая, больница, рук нет, долгий наркоз, рвал в памяти, врачи спасли ему жизнь, но рук-то нет. Он застонал, и сразу пришло новое ощущение. Он цел и невредим. «Этих много положил?» Арсений пошевелил руками, посмотрел на них. Он буквально на них любовался. «Какие они правильные, можно сказать, идеальные!» Он усмехнулся. «Был мертвым, без рук, теперь живой и с руками. Повезло. Стань от него отец!» Арсений вдруг ощутил поганый вкус во рту, словно его действительно только что рвало. Ванную нашел сразу. Квартира оказалась обычной, никакой фантастики. Коридор, ведущий на кухню, с двумя дверьми, туалет и ванная комната. Не зная, какая его, выбрал синюю зубную щетку, вымыл с мылом, почистил зубы пастой незнакомой фирмы, пахло мятой и серебром. Глянул в зеркало, лицо было его, никаких сюрпризов. Не китаец, точно такой, как и был. Даже прыщик над бровью еще не прошел, волосы завязаны в хвост. «Сынок, иди завтракать!» Снова захотелось плакать. В кухне подошел к женщине, взял ее за руку и, стесняя своего порыва, поцеловал в ладонь. Она просияла. На завтрак была овсяная каша, щедро сдобренная маслом, потом жареная картошка с беконом и салатом из спелых мясистых помидоров, вымазанных в сметане и посыпанных крошечным душистым укропчиком. Призывный запах свежесваренного кофе. «Я еще травашку с молочком тебе подам. Кушай на здоровье», — хлопотала мама, блестя счастливыми глазами. «Да я уже наелся. Ешь, тебе нужно хорошо питаться», — с добродушной строгостью приказал отец и подмигнул. После завтрака они с отцом вышли на застекленный балкон покурить. Сигареты были смешные, фильтр в три раза больше обычного. Сигареты всего на пару затяжек. Арсений с откровенным любопытством смотрел сверху вниз на странные новостройки. Архитектура была несимпатичная, не греющая глаз. Преобладало синеватое стекло и полированный камень. Деревьев было удручающе мало, и выглядели они чахло. «Ты расскажи мне, пока мать не слышит, как дело было? Взяли рубеж?» «Нет, но болото перешли, а потом...» Арсений не захотел продолжить фразу. «Понятно. Снова топчемся на месте. Это все они». Отец разволновался. «Виноваты. Пошли новости слушать. Наверняка этих снимут и других поставят. Хороши генералы, тактики фиговы». «А мне руки оторвало», — неуверенно произнес Арсений. «Бывает. Но лучше уж там, чем как раньше. Тогда все по-настоящему было». «Ты снова про старые добрые времена?» Вытирая руки полотенцем, китаянка заглянула на лоджию. «Ну ничего сказать не дает. Откуда ему знать, как было раньше в армии?» «Да он 100 раз от тебя все слышал. Да и в школе им про этот кошмар рассказывали». Мама махнула рукой. «Что она понимает, женщина? Радовалась бы, что теперь войны нет и армии нет». «А я и радуюсь. Ничего, сынок, потерпи. Сейчас 2 выходных, отдохнешь, успокоишься. И тактику продумай, а то застряли в этом болоте». Недоумевая, Арсений хотел спросить, что ему делать днем. «Из университета снова звонили. Говорят, ты курсовик вовремя не сдал. Ты уж постарайся, ладно?» «Понятно, я студент. И в армии, так сказать, с шансом на повышение, если верить надеждам отца. Круто». Мама смотрела новости, телевизор был стеной. Точнее, стена экраном телевизора. Дикторша Мулатка, как будто сидя за столом прямо в их комнате, рассказала, что показатели преступности не растут, что агрессия упала до рекордного уровня и что военная политика оправдала себя. «Врут, все врут», — горячился отец. Дикторша отца не слышала, но сообщила о новой тактической перестановке в смене функциональных единиц. «Вот», — торжествовал отец, — «я же предупреждал, если на отдельном участке такой бардак творится». Картинка исчезла. Возникла темнота, потом Арсений увидел себя в кровати. Рядом стояла мама и заботливо подтыкала одеяло. «Спи, мой хороший, спи. Завтра снова будет утро. Я разбужу тебя». Снова это проклятое болото. Но в этот раз Арсений не думал его пересекать. Он хорошо запомнил относительно безопасный путь. «Если не медлить, все получится. Справа есть проход», — уверенно проорал он в темноту, стараясь перекричать грохот. «Ты уверен?» — орали ему в ответ. «Верняк. В прошлый раз они слева поперли, а до обстрела 20 минут. Да помню я. Не перебивай. Трепаться дома будешь. Все, ноги в руки и пошли». Арсений рысцой двинулся за еловым подлеском, пригибаясь, уверенный в правильности принятого решения. Перепрыгнул мелкий пологий окопчик. «Какой кретин так роет?» Вильнул между деревьями, слыша за собой топот. Тут постреливали, но как-то вяло. Были уверены, что они выполнят приказ и попрут напрямик. Ха, не на того напоролись. Вдали виделся просвет, опушка леса. «Не отставать!» Кто-то дышал прямо в затылок. «Есть!» Арсений вылетел из леса. «Нифига себе! Командир, все целы! Без потерь обошлось! Вперед!» «Ты что орешь на весь дом?» Обнаружив себя лежащим на полу, Арсений счастливо улыбался прямо в лицо Миши. «Совет. Если вам довелось пообщаться с нытиком, который поведал вам про свои хворы, про страшные смерти и неизлечимые болезни, самое страшное – примерить его рассказ на себя, думая, как бы и со мной такого не случилось. Внимательно слушая и воображая всякие ужасы, вы можете сами себя сглазить. По этой же причине стоит упоминать вслух название мучительных хворей. Что делать, если вы сами себя сглазили? Можно попросить друзей или родных внезапно плюнуть вам в лицо. Если такой способ вам неприятен, то попросите спрыснуть вас из пульверизатора. Однако вода в нем должна быть не простая, а освещенная. Спрыскивать нужно 3 раза.